Британский трест, который его содержал, бросил на произвол судьбы его газету. Симон немедленно передал ее враждебному лагерю, крупному американскому тресту, и тот поднял ее на прежнюю высоту. Симон стал вести подкоп под своих вчерашних союзников, но затея оказалась гибельной. Новые союзники пользовались им только в своих целях. Он рисковал быть раздавленным между двумя враждующими лагерями. Он же не чувствовал себя спокойно в Париже. И сколотил новое предприятие, обширный промышленный картель, который должен был повести борьбу против гегемонии англосаксонских дельцов. Дело требовало его переселения за границу. Это были месяцы напряженной работы. Аннетта принимала в ней самое деятельное участие. У нее не хватало времени думать о выпадах газет, которые понемногу стали брать ее под обстрел. Симон больше беспокоился за нее, чем она сама, и бушевал. У него были свои способы внушать головорезам уважение. Но Аннетта не видела никаких оснований ставить наемников Симона выше наемников его врагов. Капулетти, Монтекки, те и другие бандиты. «Доставь мне удовольствие, Симон, и избавь меня от опеки твоих разбойников. Ты предпочитаешь, чтобы тебя обливали помоями? Да пусть себе болтают!» Она пожимала плечами. «Что ей до общественного мнения?» Впрочем, нет. Одно уязвимое место у нее было, своя ахиллесова пята, что не станет думать ее мальчиком. Из-за него это презираемое ее общественное мнение приобретало силу. Вонь могла дойти до Марка. Ей надо было соблюдать большую осторожность, чтобы не подать никаких поводов думать, будто бы из своей службы у Симона она извлекает какие-то выгоды. И хотя Марк больше к ней не приходил и не мог ничего знать, одна мысль о том, что она может его обмануть, приводила Аннетту в ужас, и она отказывалась от всех подарков, которые ей предлагал Симон, хотя и считала их естественными и честно заслуженными. В самом деле, что ж тут такого? Разве ее труд и опасности с ним сопряженные не окупали их старицы? Нужно ли говорить, что ей больше всего было жаль нарядов, от которых она раза два отказалась? Кому был нужен ее отказ? Если бы дело касалось только ее одной, она предоставил бы волю злым языкам. Но однажды, всего лишь один раз, она приняла простое, красивое и хорошо сшитое платье, которое ей нравилось. Надо же было, чтобы именно в этот день она встретила Марка. Таким же взглядом он смерил ее с головы до ног. У нее от этого взгляда все тело залилось краской. Она заторопилась домой, чтобы поскорее снять злосчастное платье, повесила его в шкаф и больше никогда не надевала. Иногда она открывала все-таки шкаф, чтобы взглянуть на него с нежностью и досадой. Но зло было сделано. Ревнивый сын не забывал. Она категорически запретила Тимону делать ей какие бы то ни было подарки. Она обрекла себя на скромную жизнь, какую вела и раньше, все в той же тесной квартирке. Она отчетливо представляла себе, каким инквизиторским взглядом Марк стал бы все осматривать, если пришел к ней. Она не скрывала от Тимона с причину своего воздержания, которое ей самой было не по душе, она не отказалась бы от некоторого комфорта в 50 лет, ценившего лучше, чем в молодые годы. А Тимон смеялся над ней. «Черт побери!» — восклицал он. «Ты бы меньше церемонилась, если бы собиралась наставить рога своему мужу!» Она отвечала таким же тоном. «Конечно, само собой разумеется. Муж берет то, что ему дают. То, что Бог дает, он может взять и обратно. Но чего и сам Бог не может, это оторваться от сына. Сын вышел из его дома, и дом принадлежит сыну. Он обязан сыну отчетом, а я обязан отчетом моему сыну. Муж всего только жилец, а хозяин моего дома сын. А что он для него делает? Ничего, я управляю твоим домом, я делаю его доходным». Она-то смерила его взглядом. «Я не доходный дом. Не заботься о моем доме. Ключ у меня, и у меня он останется. Дружище, Симон, я тебе благодарна, но давай заниматься твоим домом. Ты мне платишь за то, чтобы я им управляла. Не будем тратить времени на болтовню». Бывало, после нескольких дней, иногда и ночей, напряженной работы, Симон заставлял ее хоть немного отдохнуть. Он говорил ей: «Кончится тем, что ты заставишь меня уважать человечество». Она отвечала: «В уважении оно не нуждается. Ему нужен воздух и хлеб. Стараясь не раздавить его. Вы так тяжелы, Симон, дышать невозможно. Зачем вам столько земли? Одной ямки достаточно на кладбище». Симон решил обосноваться в Брюсселе, откуда ему предстояло часто выезжать в Германию, в Лондон и так далее. Она-то не без колебаний согласилась поехать с ним.